Дорогие братья и сестры, я хочу прочитать один текст. Это Псалом 13, 9 текст. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Братья и сестры, этот текст Геннадий Константинович Крючков, будучи председателем Совета Церквей, который дожил тоже до глубокой старости, до 80 лет, он неоднократно говорил на братских совещаниях, на больших общениях. Этот текст не раз он говорил. И очень старался, чтобы мы не приписали себе славу. Бог великое дело совершил, дело пробуждения в нашей стране. И мы выжили в суровые годы гонения, выжили наши отцы в 30-е годы. Бог оставил эти золотые прекрасные светильники, вот, которые могли передать веру для нас с вами. Это те, которые были свидетелями мучеников, потому что на их глазах умирали сотни христиан, проявляли верность до смерти. Они были живыми свидетелями вот этих мучений и передали своим детям эту веру. Они, в свою очередь, передали нам, братья и сестры. И Геннадий Константинович говорил, не нам. Хоть мы вот выдержали великий подвиг страданий, можно так выразиться, или отцы наши, но это не наша заслуга. Это сделал Господь, это Его великое дело. И если мы сегодня будем упоминать имена прекрасных наших наставников, наших отцов, наших братьев, и, как учит Писание, в какой-то степени отдавать им должное почтение за их труд, за их жертвенность, за их смерть, вот, за их верность, слава все равно должна и будет принадлежать только Господу. Мы не людей прославляем, пускай они даже самые великие делали подвиги в жизни своей. Мы не себя чтим, мы чтим нашего Бога. И не нам, но имени да будет Господа слава. Ни совету церкви, ни отделам братства, которые прекрасны и замечательны, мы сегодня о них будем говорить. Это все дело Бога, это работа Духа Святого. Мы рабы ничего не стоящие. Это наша позиция была и такая должна остаться. Братья и сестры, я хочу дать такое направление для нас, для нашей молодежи, для подрастающего поколения. Слава принадлежит исключительно только Богу. Слава принадлежит Его дому. Мы, ничего не значащие люди, Бог мог употребить. Поэтому, братья и сестры, даже если мы сегодня вспомним какие-то имена, похвалимся именами наших братьев, но не с тем, чтобы их возвеличивать, братья и сестры, мы поклонимся нашему Богу. Это Он их сделал достойными для подражания им.